Катя слушала взахлеб, даже задавала вопросы, особенно про виды демоноидов и про яды, а затем, словно отключилась на какой-то миг, ее смарт-часы показали, что у нее замедлился пульс. Она прикрыла глаза и чуть-чуть приоткрыла рот. Когда я отреагировал и поднял над ней руку, она, словно по щелчку пальцев, пришла в норму. Странная херня, я внимательно считывал данные с ее часов. Это ненормально. Тем не менее, больше она так не уходила. А что будете делать после того, как закончите училище, Георгий? Екатерина села на диван и прикрыла ноги пледом. На службу встанете? Не думаю, честно признался я. Я же глава рода фактически, так что боюсь, мне будет не до работы устранителем. А так зачтут мне экстерны. Наверное, я сразу поеду в Пермь. А там что, дела рода, усмехнулся я. И если хотите, сударыня, могу вас пригласить с собой в эту увлекательную поездку. Тут даже, я внимательно посмотрел на скачок пульса, убедился в том, что Катя в нормальном состоянии, и продолжил. Вам придется со мной поехать, чтобы я контролировал ваше здоровье и лечил. Так что мы с вами отправимся в Пермь. Я подмигнул, но Кате, как мне показалось, эта идея не понравилась. Она поменялась в лице, увела глаза и пробормотала. Ну, Пермь, конечно, не Москва, но и там найдется, что посмотреть, усмехнулся я. Вы чего так переживаете, сударыня, случилось что? Да нет, она посмотрела на меня, а затем ее брови полезли на лоб. Блин, вспомнила, что я забыла вам что-то рассказать. И что же, Ежиров Глеб заезжал на территорию, его встретил дворецкий, а затем я. Он думал, что вы еще тут, он знал, что мне еще сутки гражданки дали, усмехнулся я. И чего он? Поговорить с вами хотел. Странный он какой-то, когда узнал, что вас нет дома, пробормотал, мол, вечером поговорите. Я и не поняла даже, здесь он говорить собрался или в училище к вам ехать. Я тут же позвонил Глебу, ничего толком от него не услышал, но договорился, что вечером он или я сам приду в гости. Я бы даже сказал, не договорились, а он поставил меня перед фактом. Ему это было простительно, все же, был бы он обычным соседом, я бы такую настойчивость просто проигнорировал. Но Ежиров все-таки капрал фантом, и лучше с ним контачить до конца моего выпуска. Да и может, случилось что. Дождавшись, когда Екатерина уснет, я загрузил всех големов в армейский грузовик, отписался Илье, чтобы тот завез вечером оплату компании, которая дала нам этот транспорт в аренду, а сам отправился в зону котлов. Мне нужно было зачистить рощу в кратчайшие сроки, без привлечения посторонних лиц. И сейчас, пока еще заборы не стоят и по территории не бродят работяги, было то самое нужное время. Дрын-трава, которая прорастала на всех котлах, была типа сорняка в огороде. Только вот эта деревянная сволочь могла вырасти до 20 метров в высоту и серьезно окрепнуть, что в разы усложняло ее выкашивание. Сама дрын-трава, а точнее, ее семена, прилетают из котлов. И то, что арендованные земли Пуришкевичи не чистили, приводило к массе проблем. Я уже озвучил гвардейцам, что в лесу могут прятаться демоноиды, и чем лес больше, тем и демоноидов, разумеется, может спрятаться больше. Фактически, вычистка территории проводится раз в полгода, даже зимой. Но если котлы слишком часто появляются в зоне, то и убираться приходится чаще. У гвардии рода, который владеет котлами, есть такой пункт в личных обязанностях гвардии – зачистка земли. Раньше, еще до моего рождения и фактического появления в этом мире, на это еще смотрели как-то косо. Ну, точнее, лет 100 назад. Но сейчас, когда люди начали сталкиваться с неожиданной угрозой, которая вдруг выскочила из этого сорняка, к этому стали относиться более сносно. По прибытию на свою землю, я первым делом выдал карателям лопаты, которые, разумеется, нашел здесь. Даже Шурупыч на миг подорвался помочь, обхватив сломанный ковш экскаватора, но я его осадил. Негоже, ваше величество, шутливо начал я, копать землю руками. Не по вашему статусу-то, тырды-дых, вот-вот, так что не будете ли вы любезны отойти и посмотреть, как трудятся ваши славные воины во имя вашего величества? Шурупыч не понял меня, но понял сам посыл. Ковш передал в руки карателю, а сам отошел к титанам, и молча наблюдал за тем, с какой бешеной скоростью его гвардия справляется с рвом. Копали они для того, чтобы создать некую буферную зону. Когда мы оградим эту бамбуковую рощу, то начнем ее жечь, чтобы огонь не перекинулся на другие участки земли. А то и лес совсем рядом, мало ли что случится. Пока каратели копали, титаны быстренько прошерстили лесок, убедились в том, что забор крепок, не сломан, и вернулись обратно. И как раз уже все было закончено. «Ну-с, пли!» — приказал я, выводя карателей к Шурупычу. Големы подняли свои огнеметы из двух сторон, недалеко друг от друга, начали жечь дрын траву. Запахло жареным мясом. Через минуту после начала огнища послышались разносортные ревы, и из рощи повыскакивали твари, ветроборы да кабанчики. Принц всея големов, Шурупыч первый взял все командование големами на себя. Я лишь приказывал ему, а уже он, своим гвардейцам. Каратели залпами из громобоев быстро проредили тучку разносортной мелочи. Кого-то даже титаны умудрялись спалить дотла. Но, а затем началась красота. Из горящего леска выскочил огромный торгрум. Я бы даже сказал, он был крупнее, чем особь, под которую меня швырнул Воробьев. Подло и в спину. И как истинный принц, Шурупыч взял этого бугая на себя. И было очень забавно наблюдать за этим поединком. Гвардейцы голема не переставали уничтожать мелочи, сжигать лес, когда их величество творило настоящую жесть. «Вот кому надо на боевую арену ходить», — хмыкнул я, наблюдая за поединком. «Ты, Шурупыч, станешь чемпионом УФС, тырды», — протянул голем, обрушивая свой кулак сверху прямо на темечко кабана. «Дых, хлопок был такой силы, что у меня аж зубы заболели. Я не знаю, какая была сила удара у Шурупыча, но то, что он одной левой пробил башку демоноиду, говорило о многом». Кабанчик рыкнулся разочек, но это были уже предсмертные конвульсии. Размашистым ударом ноги Шурупыч сломал кабану челюсти, кровожадно затарахтел. На лабутинах нах, на лабутинах нах. На этом его звездный час не закончился. После торгрума из леса выскочило не меньше 30 мелочи. С ними без проблем и очень резво справились гвардейцы Шурупыча, но, как говорится, всегда есть босс. Сначала из пламени показался кончик морды, затем этот кончик поднялся метра так на 3, и через пару секунд, напрочь наплевав на пламя и то, что его кожа горит, выпал сугарь. Он был огромным по всем меркам, и с таким я еще не встречался. Шурупыч, как мне показалось по его восторженному тарахтению, готов был кончиться как голем от такого противника. И, нисколечко не затормаживаясь, он сделал 10 выстрелов прямо по глазам. Огонь был прицельным, но, к сожалению голема, не смертельным. А вообще, голем может жалеть, тварь взревела так, что у меня завибрировали барабанные перепонки, а затем она перешагнула ров и попыталась хвостом ударить первого попавшегося поджигателя. Шурупыч, опять же, взял весь контроль пятерки на себя. Титаны сменили положение, чуть обошли горящую рощу и продолжили палить, напрочь наплевав на угря. Шурупыч в это время трижды выстрелил в морду, привлекая все внимание демоноида на себя, а затем рукой постучал себя по грудине, словно зазывал к чему-то. В это время каратели медленно начали обходить угря с двух сторон, и когда демоноид приподнял башку и открыл пасть, дабы выстрелить по Шурупычу, его ждало много боли. Каратели, сблизившись с туловищем угря, начали вырывать из него куски чешуи и палить в открывшиеся раны. Угорь верещал как проклятый, широко раскрыв пасть. Именно в эту пасть решил заползти Шурупыч. Так сказать, вошел в дом с двух ног. Когда он пинком выбил зубы на челюсти, он запрыгнул в нее, поднял руку, чтобы его не сожрали, и начал палить громобоем прямо в глотку. В общем, эти 4 конструктора не оставили от угря и мокрого места. Это было восхитительно, мне понравилось. Слаженность действий, которые показали големы, заставила меня задуматься о полной автоматизации Шурупыча. Фактически он как лидер мог автономно заниматься зачисткой котлов. Правда, блин, они же отбивные от демоноидов оставляют, как такие тела-то сдавать? Туши живности сгорели вместе с лесом, дотла. Из того, что оставили каратели, ничего съестного и полезного я взять не мог. Так что вышеназванные занялись уборкой тел, а титаны все это успешно сжигали. Из добычи, которую я смог утащить с собой, остался лишь торгрум, которого первым убил Шурупыч. Да и то, придется его в морозильник класть, ибо курсанты училища не имеют права продавать части тела демоноидов. Надо дождаться для начала выпуска, а там уж порешаем, что и на что отдавать и продавать. Тушу успешно загрузили в морозильник в сарайке Шурупыча. Также големов я вернул по своим местам, ну а затем созвонился с Глебом. Ежиров позвал к себе, на территорию, так сказать, пообщаться. Я зашел домой, помылся и переоделся, а то от меня слишком сильно пахло шашлыком, да и пошел пешком до соседа. Немного в дружеской манере капрал Фантом похлопал меня по плечу и позвал на полигон за его домом. А уже там меня ждало небольшое соревнование. Мы не подходили к теме разговора очень долго. И большую часть времени, которое я провел у его резиденции, мы занимались ребятничеством. Так сказать, отводили душу. Глеб предложил небольшое соревнование, кто больше собьет тарелок, которые выпускала специальная машинка. Сам он стрелял клинками ветра, и весьма ловко, ну а я хреначил по тарелкам мелкими молниями, особо не потея. У меня была фишка, которой владели электроманты. Не местные, разумеется. Я мог создавать самонаводящиеся разряды, заблаговременно зная размеры цели, ну и время, за которое она появится. Когда Глеб понял, что я слишком легко справляюсь, он начал мухлевать, уводить тарелки, причем особо не скрывая это. Ну а я просто попадал дальше. Все это было настолько демонстративно, что мы хохотали как подростки какие-то, расслаблялись по полной. Я тоже ему подсобил пару раз, разбивая воздушные клинки своими молниями на ходу. Глеб остался доволен этим. «Ты уже, считай», — неожиданно заговорил он, когда я сбил с десяток одновременно вылетевших целей. «Почти сдал экзамены», — он сказал это, как будто по секрету. «Комиссия была в шоке от твоих результатов. ПФ, и чего секретничать? Я в себе уверен. Тут очевидно, что я все сдал. Но ты же не это хотел сказать». Я внимательно посмотрел на капрала и уловил на себе задумчивый взгляд. «Ну давай, не тяни резину. Слушай, Георгий», — немного издалека начал Ежиров. «Ты вот что о своем будущем думаешь? Куда после училища пойдешь?» «Да пока никуда», — честно ответил я. «А чего? А давай к нам, в имперскую гвардию устранителей, а? Ну, в целом, я предполагал, что услышу нечто подобное». Поджал губы, развел руки в разные стороны и честно ответил. «За приглашение, конечно, спасибо, но, только не говори», — перебил меня он, — «что ты к частникам собрался». «Не в этом дело», — улыбнулся я. «Я же глава рода, сам понимаешь. Не могу в имперскую гвардию вступить, некогда муштрой заниматься. Так что, я просто получу пока лицензию, да и устранение демоноидов будет как хобби. Подработка, так сказать. Но ты точно к частникам не собираешься?» Этот вопрос почему-то сильнее всего его волновал. «Я же уже сказал, Глеб», — протянул я, — «мне вообще некогда. Надо род поднимать, да делами внутри семьи заниматься». Ежиров принял мой ответ как должное, расслабился. Когда мы выпили чаю, где я только и делал, что ловил на себе взгляды Насти, я засобирался домой. Добродушно отказался от предложения Ежирова подвести и также пешком отправился домой. По пути мне позвонил Рубцов с очень интересными новостями. «Великая электрожаба, кажется, запуталась в картах», — усмехнулся, слушая Ивана, — «или дарует мне новые испытания». Тришка Сибиряк, тем временем продолжал доклад Рубцов, неофициально объявил себя лидером главной группировки Слютникова, и сделал это очень нагло, перебил других претендентов на этот пост, а также прибил всех несогласных. Так что, скорее всего, он уже отправил группу по вашу душу, господин Раскатный. Иван говорил это очень взволнованно. «Убить вас хочет, дело незаконченное закончить. Мне выслать людей не стоит», — отмахнулся я. «Я разберусь, не переживай». На этой доброй ноте я отключил телефон. Ну а сам, улыбаясь и разминая плечи, пробормотал: «Ну, что же, вот и веселье началось, да». Глава 6. Тришка Сибиряк. «Это еще что за херня?» Тришка почесал щетину, затем поднял голову и недовольным взглядом посмотрел на девицу. «Слушай, Санечка, а может, ты свалишь отсюда? Вам больше не нужно мое тело, господин?» Бандитка с шрамом на роскошной груди усмехнулась. «Получили свое и решили выбросить?» Но она не догадывалась, что все было гораздо серьезнее и глубже. «Да твою мать!» Мужик с силой обрушил кулак на стол, да так, что тот затрещал. «Какого черта твой сраный брат творит, а?» Он встал, быстро приблизился к девице и обхватил ее тоненькую шейку своими пальцами. «Где Арвид? Где этот сукин сын? Ты же знаешь...» Тришка улыбнулась девица. «Мне нравится, когда придушивают. Если бы у главаря новой банды, точнее у бандита, который оружием захватил власть над наемниками и группировками, не было бы прилива крови в нужное место, он бы сломал ее прямо здесь. Но ее тело нравилось ему». Отпустив девицу, Тришка вышел в коридор, спустился на первый этаж, где на матрасах разлеживались уставшие от ночных похождений бандиты, и начал высматривать Арвида. Арвид был черным кассиром Кирилла Слютникова, который после смены власти клятвенно пообещал вернуть все с счетов для группировки. Но сделал он это только ради того, чтобы погреться на солнышке и не попасть под общую раздачу. Увы для Тришки, Арвид его на и обманул. Очень подло. Найдя кассира, сибиряк схватил его вместе со спальным мешком и оттащил на кухню, где вовсю процветало дело по увеличению популяции. Выгнав сладкую парочку, Тришка тряхнул мешок, и щуплый мужчина лет 30 вывалился на пол. «Ай!» – Арвид потер лицо, убрал с глаз слипшуюся челку и с ненавистью в глазах и одновременно вызовом протянул. «А ты не обнаглел ли, а, Тришка?» Звонкая оплеуха мигом отрезвила черного кассира. «Выродок!» – начал орать Тришка. «Все деньги с Люпникова слиты. Практически все заначки опустошены, счета пустые. Ты знал, что у Кирилла нет денег? Такое бывает», — хмыкнул Арвид. «Когда убиваешь полезных людей, лишь бы захватить власть. Хех. Ну а если по факту?» Он зажмурился. «Кто-то уже вывел деньги. Кто и когда? Хрен его знает». Еще одна пощечина стерла с наглого лица ухмылку. Арвид попытался было отползти от бугая, но тот должен был выместить на ком-то злобу. Схватив кассира за грудки и посадив на табуретку, неброским ударом он сломал ему нос. «У меня теперь...» Он начал выдавать лещи. «Своя группировка, но нет денег, сука», — ударил с головы в скулу. «Мне на что их содержать? Голодные бандиты сидят без денег, а все потому, что ты обманул меня, сучера сибирская», — закряхтел Арвид, вместо лица у которого было кровавое месиво. «Сам заварил кашу, сам ее и расхлебывай. Или ты думал, станешь главарем и деньги посыпятся? А вот нет, сиди и работай над этим». Тело щуплого мужчины упало на пол и выдохнуло в последний раз. Тришка забивал черного кассира, виня именно его во всех своих бедах. Но у этой беды были свои ноги. Так уж случилось, что сегодня вечером часть банды гвардейцев Слютникова, которая осталась под контролем Тришки, была изгнана из усадьбы. Каким-то образом, пара десятков бандитов получили СМС-сообщение от него, от Тришки, и покинули защищенное место. Рубцов Иван же взял своих гвардейцев и захватил главную усадьбу Раскатных, в которой работал Тришка со своей командой, закрыл ворота и включил режим защиты. Но Тришка-то никого не вызывал. И сейчас, захватив пустующий дом какого-то там нищего рода, он негодовал. Он понимал, что, скорее всего, Прасковья на пару с Рубцовым забрали все деньги у Кирилла. И Арвид: «Блин, я переборщил». Он посмотрел на труп и пошел искать своего кореша. Ванька Каин мирно дремал на диванчике после 6 бутылок портвейна, и ему пришлось не по вкусу пробуждение рода. Его кто-то трясет и бьет по щекам. Размашистым ударом он чуть было не сломал нос Тришке, но вовремя открыл глаза и немного запаниковал. «Чего такое, босс?» — осторожно спросил он. «Пойдем, покумекаем чуть-чуть», — сказал сибиряк. «Да побыстрее». Уже будучи на кухне, где Ванька рассматривал труп кассира, Тришка толкал речь. «Получается так, что все деньги сейчас у Прасковьи Игоревны. Заберем», — хмыкнул Ванька. «Ага, как же», — парировал Тришка. «Она теперь не выезжает в город без гвардии. Так у тебя же вон сколько бандитов, что тебе эта гвардия под командованием Рубцова». А, тут Ванька был прав. У Тришки было много людей, официально зарегистрированных гвардейцев и неофициальных. Легче было бы, конечно, достать Георгия Раскатного и использовать его как наживку, или обменять на выведенные деньги пленника у Прасковьи. «Хм», — задумался главарь, — «мальчишка явно дорог бабке Прасковье». «Бабка? Нет, она не бабка», — он усмехнулся про себя. «Сексуальная женщина, я бы с ней поигрался. В общем, Тришка, наконец, родил идею. Отправляем группу в Новый Тагил, тем более что Пуришкевичи, которые покрывали Раскатного, убили Пугачева. Они слабы, да и гвардии у них почти нет. Чего нам стоит их разорвать? Вернувшись домой, я первым делом перепроверил, где же находятся в данный момент мордовороты Козящих. Перед своим наглым уходом из машины я взломал их телефоны и установил шпионское программное обеспечение. Так что у меня была прослушка и координаты мордоворотов. Хех, где вы там, братцы?» Я задумчиво открыл карту в ноутбуке, которые так хотели отвезти меня к невесточке. «Невесточке?» — я ухмыльнулся. «Там не невеста, а невестище». Оказалось, что они находились на складе маленькой бандитской группировки, с которой они с помощью определенной суммы скорешились. В общем, эта банда мордоворотов решила хорошенько за меня взяться. Они собирают группу с сеткометами, чтобы взять меня живым. «Заботливые какие», — протянул я. «Поймают, если удастся, так еще и в лобик поцелуют. Приключения с ребятишками козящих были не такими интересными, как гвардейцы Тришки. Точнее, они уже не гвардейцы, а бандиты, и хорошо вооруженные. Вот встреча с этой скромной компанией сибиряка и была моим ключевым событием в ближайшее время, ведь явно эта морда бандитская кого-то да пришлет. А пока, ой, ну вас всех, бандитов и мордоворотов, в жопу. Я закрыл ноутбук, прикрыл глаза и услышал, как в гостиную кто-то пришел. Первым делом я почуял цветочный аромат и сразу понял, что это Распутина. «Добрый вечер, сударыня», не поворачиваясь, поздоровался я. «Как ваше самочувствие? Лучше?» – послышался тихий голосок. «А у вас как дела, Георгий?» «Да все хорошо». Я встал с дивана и посмотрел на новый наряд Распутиной. «Прекрасно выглядите, Екатерина». Девушка засмущалась и поспешила удалиться, ну а я решил кое-что разузнать. «Привет, Ваня», – поздоровался я с Рубцовым. «Ну как там с нашими делами?» «Все получилось, господин Раскатный», – тут же отозвался начальник службы безопасности рода. «Мы поставили защиту, и теперь нас не побеспокоит эта гниль. Это меня очень порадовало, на самом деле. Буквально пару часов назад я решил подсобить своей гвардии, и я отписался от имени Тришки всем бандитам-гвардейцам в захваченной усадьбе Раскатных, выманил их прочь, так сказать. Пермская усадьба теперь моя, хех. Тут нам и Слюпников помог своими средствами, на которые я закупил для гвардии оружие. И с чувством выполненного долга я сел за поздний ужин с Распутиной, а потом с ней же на пару вернулся в гостиную. Сел на диван, параллельно убирая из ее биомагнитного поля остатки чумного тока, смотрел телевизор. В 10 часу вечера мне опять позвонил Боров из компании «Антивирус Паперского», и в этот раз он был еще более настойчивым. Я говорил с ним, не беря в руки телефон удаленно. «Добрый вечер, Георгий», – поздоровался тот. «Ну что, вы подумали над моим предложением?» «Разумеется», – подумал, – «я смотрел передачу про животных. А вы знали, что беременность у макак длится 180 дней?» Боров аж замолк от удивления. «А самки бабуинов?» «Георгий, мне сейчас не до экскурсии в мир приматов», – отрезал Боров. «Что с моим предложением?» «С предложением», – задумчиво повторил за ним я. «Ах да, оно остается при вас. Мне оно не интересно». Даже так, его тон изменился и стал озлобленным. «Слишком много на себя взяли, молодой человек. И обычно с такими молодыми умниками происходит что-то нехорошее. Ага, как, например, звонят всякие идиоты и пытаются из чужих проектов взять все». Я повернулся к Кате, которая вроде и телевизор смотрела, но вроде и дремала. «Доберусь же до вас, жаперские, рано или поздно». Боров отключился, а я начал думать дальше. «Мне бы, в идеале, установить новую защиту для компьютерного клуба, поэтому, ой, а чего я думаю, нужно заказывать». Убедившись в том, что мой уход не побеспокоит уснувшую Распутину, я ушел на кухню и занялся очередным, очень важным занятием. Заказал новую усиленную защиту для своего клуба, а также заказал турель на старый участок, как говорится, от греха подальше. Все же я планирую перевести туда Илью и его сестру, а им явно нужна будет защита от недоброжелателей. Бронированные окна и двери обошлись мне в копеечку. Но я купил не только это. Я нанял людей, а точнее, заключил краткосрочный договор с Бастионом, который я прогнал со своих имений. Пускай сторожат клуб, пока все устанавливают. Все же любой недоброжелатель, увидев охрану, подсуетиться и сразу гнать свою волну не станет. Гвардейцев же пока что привлекать не стоит, ибо они в Перми, а в Перми у нас Тришка. Там им и так работы хватает, да и каждый гвардеец на счету. Может, взорвать их всех, закупить пару дронов, да с помощью бомбардировки взрывчаткой подорвать их всех разом? Нет, я далеко, а это нужно контролировать лично, блин. Что-то я много блинкую. Да, господин Раскатный, до меня донесся голос одной из кухарок. Простите, пожалуйста, что я вас отвлекаю. Я повернулся, посмотрел на полноватую женщину и кивнул, мол, говори, что случилось. У нас не работает розетка, она смущалась, но тем не менее все равно говорила. Мне правда так жаль, что я вас отвлекла. Успокойтесь, улыбнулся я. Так, что там с розеткой? Она провела меня до плиты, указала на две розетки на 360 вольт и продолжила. Она на ужине заискрилась и больше не включалась. Дворецкий посмотрел автоматы на щитке, но заверил меня, что все включено. Могу ли я вызывать электрика в счет неожиданных нужд? Не, я осмотрел внимательно розетки. Не нужна электрика. Я сам все починю, быстро. Не часто увидишь дворянина, неожиданно зазвучал голос Распутиной, который является волшебником. Я обернулся на ее голос и подмигнул. Она говорила все как-то ностальгически, что ли, или все же является электриком. «Нет, сударыня», — заулыбался я. «Я все же волшебник». С розетками было покончено очень быстро. Все заработало, а кухарка восторженно охала. Затем я вернулся вслед за Катей в гостиную, и она включила комедию зарубежного исполнения. Что-то там про студенческий пирог. Когда я сидел и молча охреневал от плоскости юмора за рубежом, Катя неожиданно предложила стать моей помощницей, и я стал охреневать еще больше. «Я же все равно проведу с вами несколько месяцев», — говорила девушка. «Ну, или не помощницей, а секретарем. Я бы могла помогать со счетами и другими делами». «Катя», — я искренне улыбался, глядя в ее глаза. «Я все понимаю, но ты же Распутина, а не Раскатная». Тут она покраснела. «Ты из другого рода, и это мешает. Если бы ты была моим вассалом, то я не видел бы причин отказываться». Она не просто покраснела, ее щечки залились пунцом, а глаза забегали. Ну а затем она спросила, сгорая от стыда: «Дело только в этом, да, только это мешает, да», спокойно ответил я, «только это. Ты образованная, умная девушка, так что мешает только это». Судя по ее ухмылке, и потому, что она увела взгляд, Катя сделала сопутствующие выводы. Екатерина Семеновна Распутина. Когда ночью Георгий умотал куда-то, Распутина, недолго думая, позвонила своему отцу. Услышав по ту сторону телефона заспанный голос, она сначала подумала, мол, лучше ничего не говорить, но затем все же не выдержала. Рассказала отцу, что она надумала. «Ты точно уверена в этом?» Семен Семенович искренне удивился. «Это же назад не провернуть. Кать, блин, вот умеешь ты удивлять, а? Пап, ну а как иначе-то?» Она говорила спокойно, размеренно, уже свыклась со своей мыслью. «Сам понимаешь, как быстро рождаются слухи среди аристократии. Меня замуж уже нормально не выдать. О том, что я живу у Раскатного, уже знают несколько сплетниц, а когда это подтвердится? Кать, это очень опрометчивый шаг. Да почему же? Я буду жить еще несколько месяцев с Раскатным. Это накладывает определенный отпечаток на мою репутацию, как будущей невесты. Ну вот кто захочет. Доченька», спокойно заговорил Семен Семенович, «в будущем, если ты захочешь, мы найдем тебе жениха. Не в Новом Тагиле, так в другом городе или регионе. Если ты сейчас захочешь проделать все это, то пути назад не будет. Пап, если кому я и нужна буду, то разве что Гоше, но об этом пока не стоит даже думать. Ты сама начала говорить про него. Я просто думаю, как устроить свою жизнь, и думаю, что смогу вот только так. Отсижу за чужие дела», — пела радио в машине Ильи. Опер все расписал как с куста. Он повесил на грудь ордена, подпевал водитель. «У меня только матов слова. Это, конечно, круто», — заверил я Илюшку. «Но не мог бы ты выключить? Почему? Немного не в тему, учитывая, чем мы занимаемся». Водитель покорно кивнул и вывернул руль. На пару со своим рыжим коллегой, поздно ночью мы решили совершить небольшую прогулочку. Так сложились обстоятельства, что его новая няня оставалась с ночевкой, так что он не смог мне отказать. Мы катались по дорогам, которые вели к моей усадьбе, и устанавливали экраны под видом солнечных батарей, чтобы, если мордовороты решат сунуться ко мне, их хорошенько поджарило. Так, на некоторых столбах линии электропередач уже были установлены опциональные средства моей защиты. Буга-га-га-га. Также я взял под контроль дорожные камеры, чтобы мог получать снимки и фиксировать номера машин. Если кто-то из бандитов решит проехаться в мою сторону, камера сразу же меня об этом предупредит. Беру весь город под колпак, постепенно. «Слушай, шеф», — Илья держал стремянку, пока я ставил батарею на столб, «а ты не думал, что с твоим оборудованием и навыками ты можешь захватить город?» «А, нет, а ты подумай», — предложил он. «Ты только представь весь город под тобой. Город окружает стена из экранов и башен с током, и ты в самом центре, в самом высоком здании министерства, например, сидишь на троне и приказываешь неугодным рабам, что и как делать. Абсолютная власть. Ага, и хреново туча врагов, в том числе имперские силовики и спецназ», — парировал я. «Илюх, твои идеи меня немного смущают. Тебе недостаточно славы, может, или ты стремишься как-то выделиться? Почему ты так решил?» «Ну», — спустился со стремянки и начал ее складывать. «Вот смотри, тебе снятся сны, где ты сражаешься с восставшими големами и роботами, что априори накладывает на тебя отпечаток героя, верно? Так, продолжай. Ты стремишься к власти, перекидывая ее, ну, как бы на меня, так, ну, вот поэтому мне кажется, что тебе не хватает признания как героя. Может, пойдешь в армию, а, или, например, поступишь на службу в полицию, даже ту же дворянскую, если хватит навыков. Знаешь, шеф, зевнул Илья, не знаю, почему ты думаешь так, но одно я знаю наверняка, я хочу спать, и больше, ничего. Я усмехнулся, а затем призадумался. По поводу Ильи, конечно, каким бы он смешным ни был, он, человек, который пережил очень много неприятностей в своей жизни. Смерть родителей, потеря вакантного места в университете, из-за того, что на его плечи упали обязанности родителя. Сейчас он крутится как может ради того, чтобы поднять на ноги свою младшую сестру. Ведь если так подумать, то он в данный момент даже не тратится на себя, и все деньги вбухивает в свою сестру, а получает он так-то немало, по местным меркам простых горожан. Он хороший человек, да, со своей придурью и со своими тараканами, но в первую очередь он человек. Хочешь на фейерверк посмотреть? Предложил ему я. Такой, не совсем стандартный. Что, взрывать кого-то будешь? Усмехнулся Илья. А что, а давай. Мы поехали на базу мордоворотов, которая была в небольшой усадьбе, где как раз был склад, в котором базировалась двойка козящих. Через стрелку подключились к камерам, посмотрели все, что происходило на участке. Ну а затем, я и Илья сидели на капоте машины, попивая кофе, и смотрели, как в 50 метрах от нас начало все взрываться. Техника на территории склада взлетала на воздух из-за перегретых аккумуляторов. Камеры взрывались по всему периметру, рассыпая в разные стороны искры. Ну и, когда побежали люди из склада, я прикинул, что примерно треть группы я точно проредил. Хех, взрывалось все. Телефоны, прочие гаджеты, ноутбуки, зарядки и даже рации. А когда сами собой спустились курки сеткометов, начался настоящий хаос. Забавно, риторически заметил Илья. Вот бы и мне так уметь. Тамара Верескина. Тает, тает, тает на дороге грязный снег, а меня Марток встречает. Колонки в ее тундре неожиданно начали играть блатняк. Это, конечно, интересно, процедила она сквозь зубы, но слишком громко. Она выключила радио и немного притормозила, разглядывая то, что бросилось в глаза. Это еще что такое? Она даже вышла из машины, чтобы рассмотреть повнимательнее солнечные батареи, которые висели на столбах. Мозг тут же начал играть с ней в ассоциативный ряд, и она быстро пришла к выводу, что эти батареи были ей знакомы. «Нечто похожее я видела уже», — заговорила она, — «возле больницы, во время мегагрозы». В тот же миг в поясной рации послышалось шипение, а затем голос Егора. «Лейтенант Верескина, мы загнали ветробора, который слинял с территории Матюшенко. Сектор чист, мы разобрались». «Хорошо», — коротко ответила Верескина. Она никогда не хвалила своих сотрудников. Чтила устав устранителей. «Ведь если начнется распределение на «молодец, умница», то начнется гонка за похвалу. А какому командиру нужны карьеристы под своим началом?» Егор задал еще парочку наводящих вопросов, мол, что им делать дальше, но Тамара уже вовсе была занята изучением солнечных батарей. Неужели раскатный вешает свои экраны на столбы? Она насчитала еще с десяток экранов по дороге. «Да не, нафиг, ему это не надо». Через минуту она молча села в свою тундру и поехала дальше по своим делам. Разница этих батарей с экранами, которые она видела, была слишком колоссальной. Так что, Тамара быстро отвела все догадки в сторону. Утро выдалось продуктивным. Хе, не, шучу. Меня никто не трогал с самого утра, так как Быков уже озвучил все мои результаты еще на плацу. Теория – отлично, практика – отлично. Получалось так, что я уже сдал все экзамены экстерном и благополучно выпустился. Фактически, осталось только дождаться приказа Оленюка и с довольной мордой покинуть территорию училища. Оленюк, к слову, временно отсутствовал, так что я полдня гонял балду. Пообщался с Митюшкиным, который искренне завидовал мне. Пересекся с Петуховым, который точил зуб на молнии Вика, с которым я сдавал экзамены. Ну и, конечно же, увиделся с Песковым, а точнее, с его недовольной миной. Парень был сам на себя не похож, бледный, напуганный, зашуганный. Ну и не мудрено, он провалился, хех. Так что теперь его ждут 2 года гражданки, и только тогда ему дадут право восстановиться. Он уже вел себя немного нагло даже. Ходил по училищу в гражданке, хотя даже я себе этого не позволял. Ну, как говорится, Каждому своя дорога домой. А вот уже днем меня ждало настоящее потрясение. После обеда, где меня поздравили курсанты с успешным окончанием училища, меня вызвали на КПП. Перед тем, как выйти, пришлось немного попотеть. На выходе из общей столовой завязалась потасовка. Сначала, конечно, она была больше словесной, но затем переросла в еще одно отчисление. Точнее, могла перерасти. Петухов вместе со мной, как ни в чем не бывало, вышел из дверей столовой, когда кого-то из нас окликнули. «Ты, стоять!» Песков стоял с лицом, полным ярости, и по глазам было видно, что ему уже плевать на исход. «Ты!» Он повторился и указал на Петухова, или на меня. «Блин, ты уйдешь отсюда вместе со мной!» «Да пошел ты, чертов псих!» — парировал Петухов. «А, значит, не мне. За драку и тебя тоже отчислит?» — не унимался Песков. «Вот тут я и призадумался. Фактически, если я сейчас влезу в драку, если она, конечно, будет, то это может испортить мое настроение. Оленюк меня за это по голове не погладит, но и Петухова могут отчислить, если он будет в этом участвовать. В целом, уставом училища не запрещена защита, да и мы находились вне казарм, так что, выдохни, Песков», — заговорил я, — «и уйди отсюда по-нормальному. Зачем за собой тягать других курсантов? А, ты будешь следующим», — решил он заверить меня. «Как ты вообще умудрился списать? А, ну тут ты чё-то фигню гонишь, дружище». Я не стал ничего делать в открытую, да и, тем более, повсюду были камеры. Картинку-то можно и подменить, и уже не опасаясь последствий, просто разбить его морду до кровавых соплей, но я решил поступить иначе. Сначала, в его кармане сам собой включился вейп и начал сжигать спираль с ватой внутри. Это, конечно, отвлекло его. Ну а затем, в его кармане зазвонил телефон. «Я не закончил», — передал он нам нужную информацию. «Алло, кто говорит?» Я произвел свой измененный голос в его динамик. «Слон, чего надо? Шоколада? Ты конченый», — рявкнул он в трубку. «Я тебя». Вот тут ему не фартануло. Чуть-чуть. После того, как я задал свои нелогичные вопросы, то от него же набрал главу рода Песковых. Вот его папашка удивился, когда его сынок задал неочевидный вопрос. «Коля», — послышался голос отца Пескова, — «а ты не оборзел ли часом?» Парнишка побледнел еще сильнее и свалил нахрен с глаз долой. «И что это было?» Петухов нахмурился. «Он тупорылый, он просто невоспитанный», — пожал я плечами, — «и очень слабый, так что будь осторожен. Сам понимаешь, он нарочно на конфликт лезет и сделает это подло». Мы пожали с Петуховым руки, и я поплелся в сторону КПП, где меня дожидался какой-то аристократ. По пути я встретил капрала Фантома, который просто пробежал мимо, видимо, по делам. Ну а затем Егора. «Ты чего это не пришел в елки, а?» Он протянул мне руку. «А то лейтенант говорила, что ты придешь». «Если честно, Егор», — замялся я, — «напрочь позабыл. У меня там в роду такое творится, что словами не передать. Расскажешь?» «Ну сейчас», — рассмеялся я. «Сам понимаешь, дела рода, дела самого рода. Куда уж там просить помощь у странителей, верно?» «И то верно», — подмигнул он. «О, я слышал, ты окончил училище?» «Да», — я коротко кивнул и пообещал, что исправлюсь. Вечеринка бы и так состоялась без меня, так что ни о чем было жалеть. Несмотря на большое количество посетителей, я сразу подметил того, кто 100% пришел по мою душу. С нейтральным выражением лица я дошел до самого дальнего стола и протянул руку Семену Семеновичу Распутину. «Добрый день, Семен Семенович», — я жестом указал на стол и сел напротив него. «Вы, конечно, удивили своим прибытием. Не подскажете, что произошло?» Он не сразу заговорил. Думал, видимо, как преподнести информацию, и, если честно, очень сильно удивил меня. «Котя хочет отречься от рода», — промямлил он. «Я в шоке, если честно». «Охренеть», — протянул я, хотя хотел сказать в более грубой форме. «Что случилось? Вы — это, конечно, не мое дело, но поругались?» «Она...» «Нет», — покачал головой Распутин. «Она это сделает по другой причине». Поэтому он набрал в легкие побольше воздуха и на одном дыхании выпалил: «Если ты возьмешь ее в вассалы, то я разрешу ей отречься от рода. Вот тебе, млять, и раз. И я, если могу и если ты позволишь, то требую, чтобы ты принял ее. Вот тебе, млять, и два». Отречение от рода означало бы для Кати только одно: она все равно останется дворянкой, но не будет принадлежать роду Распутиных. Дети ее не смогут стать дворянами, если она выйдет замуж за простолюдина. В общем, Распутины что-то жестит, ей-богу. «Ой, Прости, великая электрожаба, меня подери. Короче, Георгий, Распутин встал и протянул мне руку, показывая, что уходит. Ты подумай над этим, а потом дай мне ответ. Он ушел, больше ничего не добавив, оставив меня в наибольшей степени охреневания. Ну и я не стал занимать место для посещения. Уже в казарме, собрав все вещи, думал о своем. Меня не то чтобы испугало решение Распутиных, оно, да черт возьми, чем она вообще думает. Туки-туки за себя, я услышал сначала голос, затем увидел плечо в дверном проеме, на котором была лента караульного, а потом довольную физиономию Митюшкина. Туки-туки за меня, я не стал поясничать на его желат, проигнорировал, и мое задумчивое состояние настроения не осталось без следа. Герасим тут же нырнул в казарму, сел на мою кровать и начал допытывать. «А ты чего тут такой? Все сидишь и сидишь, свобода же!» Он махнул рукой на окно. «Вон там, ты все закончил, ты, красавчик, забей!» Протянул я. «А это ты такой мрачный не после КПП-то, а?» Он улыбался. «Я видел, с кем ты сидел, хех, это же был папаня твоей девушки, да, глава рода Распутиных, а ты все видишь и слышишь, да, а ты как думал, я же почетный караульный!» Звонко рассмеялся Митюшкин. «Да ладно, шучу. В комнате со связистом трындел, да и увидел тебя вместе с Распутиным. Кстати, а что случилось-то? Папаня спалил, что ты к ней в гости убегал, или он театрально заохал. Только не говори, что скоро на свет появятся маленькие Гошеньки раскатанные. Не неси чепуху», — а отмахнулся я, — «напридумывал себе всякое». «Понятно», — хмыкнул он. «Видимо, за тебя Распутин решил взяться двумя руками. Все, появилась официальная невеста, да?» «Добегался?» «Нет, не невеста», — отрезал я, — «а, похоже, помощница». Глава 7. Раскатный. Быков особо не церемонился, навис надо мной и, прищурившись, повторил так же громко: «Раскатный». «Да не сплю я». Я открыл глаза, посмотрел на физиономию не первой свежести и встал. «Что такое, господин взводный? Куратор Оленюк вызывает тебя?» — уже без повышенного тона ответил Быков. И еще он оглянулся, убедился в том, что нас не подслушивают, и спросил прямо: «Во сколько мне обойдется экран, подобный твоему? Дешевле, чем средний имперский громобой. А вам зачем?» — улыбнулся я. «Защита дома, или котлы свои есть?» Он ничего мне на это не ответил, сверил взглядом да резво развернулся и удалился из казармы. Чудак какой-то, я посмотрел ему вслед и встал с кровати. Он реально задумался насчет автоматизированного громобоя, надо бы ценники на них посмотреть и включить еще один продукт на продажу. В сопровождении Митюшкина, которому тоже нужно было идти в административный корпус, мы синхронно поднялись на второй этаж. Только вот я пошел конкретно к кабинету куратора, а он за каким-то хреном в подсобную. Херово что ли ждет? «Ну что?» — вместо приветствия спросил Оленюк. «Как отдохнул?» «Да все хорошо, господин куратор», — официально ответил я. «Давай сразу перейдем к делу», — по-деловому заявил тот. «Меня заинтересовало твое программное обеспечение для лазерных установок. Подумал насчет новой цены?» «Да, подумал», — коротко ответил я. «50 рублей за единицу. Вполне резонная цена. Я думаю, что 35, он покрутил волосы на виске, как один мой знакомый Авраам из музыкальной школы имени Чайковского. «Вполне резонная цена. Или же 45. Я не стал особо задумываться. «Очень приятная сумма. Думаешь?» Он прикрыл глаза, задумался о чем-то и, в конце концов, заявил: «40. Последняя цена. Хех, последняя. Вдвое больше, чем та сумма, на которую бы я согласился. Ну да ладно, по рукам», — хмыкнул я. «О времени, я так понимаю, поговорим позднее?» «Да», — кивнул Оленюк. «Номер твой в личном деле есть, так что, как выпустишься, я приеду с официальным визитом. Ну, либо договоримся о встрече, чтобы довести дело до конца». Он протянул мне руку, пожал ее и пригласил сесть напротив. «Значит, возвращаемся к твоей учебе. Практику, а точнее, физические занятия с отличием, тебе закрыл Быков за все личные заслуги». Мне только и оставалось, что кивать, соглашаясь со всем этим. С демоноидами ситуация не менее интересная. По подсчетам трупов, которые остались на последнем задании, у тебя по меньшей мере 50 тел. Можно считать только тех, кого ты убил лично, и тем не менее, цифра все равно очень большая. Пожалуй, это лучший результат новобранца за последние 10 лет. Однако он сощурился. Мы немного подтасовали результаты для имперских устранителей, которым будет передано твое личное дело для занесения в архив, и прошлое задание мы чуть-чуть подправили. Не стали уточнять, чем именно было убито такое количество демоноидов. Надеюсь, ты не против? Без разницы, я пожал плечами. Бойтесь конкуренции по лазерному оборудованию, не хочу лишней огласки, он изменился в лице, и оно стало каким-то каменным. Нам в Новой Тагиле не нужны имперские ищейки. Начнут мозги выносить насчет оснастки и защиты города, а у нас и без них все в масле. Ну, не хочешь рассказывать, как хочешь. Я задумчиво посмотрел на куратора и пожал плечами. В целом, не мое дело. Теория, между делом продолжил он. На отлично. Тоже, лучший результат за последнее время. Только ты мне вот что скажи, он нахмурился, открывая небольшую папку. Как желчный пузырь демоноида класса молния, это он про угря начал, может генерировать магический ток. Секрет фирмы Шторм, усмехнулся я. Ну а в практике преподаватель по демонологии сама прекрасно знает, что органы угря специфические. Он и яд может вырабатывать и магический ток на особой резкости. Так что, ладно, перебил меня он. Тебе придется переночевать здесь, в училище. Он заметил мое недовольное лицо и тут же пояснил. Главный штаб имперских устранителей находится в столице. У нас плюс 2 часа по столичному времени. Так что, он посмотрел на часы. У нас 3 дня, а там уже 11. Комитет по выпускной лицензии работает до обеда. И поверь, я бы сам с удовольствием тебя отпустил прямо сейчас. А чего это они так работают? Удивился я. Не слишком рано ли? Бюрократия, хмыкнул он. Это раз. Ну и лицензии в столице выдают куда больше. Там же несколько штабов, и все занимаются обновлением, изъятием или регистрацией новых. Так что, им не всегда до училищ, расположенных по всей империи. Завтра на утренней линейке я объявлю тебя как сдавшего. Так что, думаю, к этому времени мы получим электронную подпись. Одобрено, и сможем тебя официально выпустить. То есть, могут задержать еще на день, а если больше, не задержат, усмехнулся тот. Не переживай. А что с этим? Я пощелкал пальцами, вспоминая. Скретина мой, с молнией Виком Песковым, отчислен. Тут нам не надо ждать одобрения штаба, но его попридержат до завтра. Еще не готов его полный отчет по физической подготовке. Хоть он теорию и завалил, но обязан сдать все до конца, по уставу. В общем и целом, мне пришлось страдать откровенной ерундой до самого вечера. Сумка с личными вещами спокойно дожидалась меня под кроватью, никакими заданиями, тестами и учебой меня уже не занимали, но зато кормили. Хех, Митюшкин, кстати, выполз из подсобки потрепанным, расстегнутым и не очень довольным. Подслушивал, сощурился тот. А, Гоша, вот ты, конечно, я сделал самое непринужденное лицо и покачал головой. Херню несешь, реально, чего это он? Я не стал бы за ним следить, ибо незачем. И под вечер, когда я подключился к мобильникам мордоворотов, которые все же выжили во вчерашнем фейерверке, кое-что началось. Ну, как началось? Эти 2 мордатых хрена начали по новой творить чудеса. Перебинтовались, как говорится, и в новый путь. Начали закупаться новой техникой для слежки и обезвреживания. Сделали капитальную закупку новых сектометов и оборудования для перевозки. Они прикупили гроб, хех, ну, точнее, каталку для вертикального положения с ремнями и цепями. И как я понял, потратились на артефакты, которые... Ух ты ж, меня позабавило увиденное. Артефакты для поглощения маны, так вы боитесь меня, но не только мордовороты активизировались по новой. Камеры зафиксировали прибытие банды Трешки Сибиряка. Ванька Рубцов передал мне номера машин и личные дела всех бандитов-гвардейцев, которые были на службе в гвардии, в частности, у самого Слютникова, так что я следил за ними. Поисковая система сервера, через которую я гнал все сигналы с камер, была настроена так, чтобы передать мне сигнал о том, что тачка бандитов была замечена. Они проехали мимо моей усадьбы и расположились в той же стороне. Это было явно неспроста. Так, я просмотрел все номера, но личного транспорта Трешки, а также его физиономии на видеоотрезках не заметил. И кто у вас тут главный? Ответ нашелся почти сразу. Ванька Каин. Вот кому прилетит по шапке раньше, чем Трешке Сибиряку. Митюшкин сдал пост к 5 вечера. Зашел в казарму какой-то хмурный, а затем пристал ко мне со своими вопросами. Вот ты, Гош, нормальный же, ровный пацан, ну, вот признайся честно, ты слил меня Оле, мол, я с Анькой сисястой терся в подсобке, я аж охренел, выпучил глаза так, что глазницы пульсировать начали от степени офига, опустил голову, протянул задумчивое. «Мда, а», и вернулся вниманием к Герасиму. «Гер, ты совсем дурной, а?» Мой голос был с интонацией осуждения. «Во-первых, я ровный, как ты говоришь, пацан. Во-вторых, пока ты мне об этом не сказал, я даже не в курсе был, что ты налево бродишь. Да я не то, чтобы хожу куда-то», — замялся тот. «Так случилось. Ну, с кем не бывает, а?» Я промолчал, и Герасим это расценил как мою обиду. «Блин, ладно, Гошин, прости, дружище. Ну реально, не знаю, почему я на тебя подумал. Прости, проехали», — сухо ответил я. «Но, когда тот протянул руку, я все же пожал ее. Разберись, кто тебе зла желает, да и реши проблему. Но мой тебе совет, не делай так больше, если Ольга тебе не безразлична». Митюшкин, вроде как, все понял, но призадумался, какой черт его там слил. Когда он оставил меня в одиночестве, а точнее, без его компании, ибо казарма все же не пустовала, мне пришел еще один сигнал. И вот он был из пиксельного бункера. Я достал телефон, отошел к окну и закрыл глаза, подключаясь к серверу в подвале. И увиденное меня немного удивило, как и сам сигнал. Впрочем, антивирусная система, разумеется, была установлена на каждом компьютере клуба. И она обнаружила, что кто-то подключил флешку, содержащую вирус. Я тут же узнал номер компьютера и мысленно подключился к камере в зале, нашел нужный компьютер и посмотрел на спину сутулого мужика. Подозрения были только в сторону антивируса очкошника, ой, паперского, но суть была та же. Я передал информацию Гоше, дежурившему за стойкой администрации, а также охранникам из бастиона. Те отреагировали так, как было нужно. Флешку изъял сам администратор, там и Иваныч, кстати, подоспел, схватил мужика за воротник и на пару с охраной стал дожидаться полицию. В качестве доказательства шпионажа и вредительства осталась флешка. Посмотрим, во что это все выльется. Я также проверил, что происходит в пристройках, которые еще не до конца собрали. Стены уже возвели, крышу пока не поставили, но закрыли пластиковыми полотнами. Электропроводку ставил сам Иваныч, а строители ему в этом помогали, штробили стены где нужно. ХМ, может усложнить задачу строителям, да еще одно помещение сделать, типа полноценное кафе. Кирилл Слюпников. Боже, благослови этот дивный ужин. Слюпников ткнул пальцем в мягкий пол, облизнул воображаемую вилку и поднял воображаемую тарелочку, протягивая ее санитару с дубинкой. «Братишка, я тебе покушать принес. Ты совсем дурной?» – озадачился мужик. «Там ничего нет. А у какой тяжелый случай?» Старик поджал губы, сел по-турецки и издал звук. «Аум-эм-эм-эм. Мне кажется, Боря. Я Витя. Боря», – Слюпников закрыл глаза и еще раз издал звук. «Твоя карма испорчена. Тебя преследует страшный дух быстроногой бабки, и ты слышал что-нибудь о дан-да-дан? А, это еще что за хреномуть?» Слюпников оскалился, запрокинул голову и открыл рот. Это, он говорил как-то заутробно, чем немного напугал Витю, некое место, группа, банда. «Так, место или банда?» – заинтересовался мужик. «Это нечто», – заверил его Слюпников. «Там рассказывается, что среди людей бродят пришельцы и призраки, и что они взаимосвязаны. Дух быстро бегающей бабки пытается забрать твой стручок, чтобы вселиться в твое тело и...» В общем, Витя быстро смекнул, что старик над ним издевается, а также смекнул, что тот даже при малой дозе морфия ушел в трип. И чтобы обезопасить его же здоровье от попытки самовыпилиться, он ударил его по макушке дубинкой, чем вызвал осуждение в лице вошедшей в палату медсестры. «Ну вы его выключаете», – заверещала женщина. «То один дубинкой ударит, то второй. У него и так мозг в кисель превратился, а вы его дальше мучаете». «Георгий, добрый вечер», – в моей голове зазвучал голос Распутиной. «Вы сильно заняты? Где вы сейчас?» «Добрый вечер, сударыня», – я положил столовые приборы и сосредоточился на звонке, в училище. «Завтра последний день, как говорится, и все, я гражданский. Это очень хорошие новости», – искренне сказала она. «Но я звоню, если честно, из-за того, что не очень хорошо себя чувствую. Могу ли я приехать к вам?» «Ну, разумеется. Только вот», — она замялась, — «вы же уже все сами знаете, я отреклась». «Ты отреклась от рода», — закончил я за нее. «А значит, лишилась благ и поддержки семьи», — я призадумался. «Тебе нужен транспорт, правильно я понимаю?» «Да, Георгий», — ее интонация была холодной. «Как мне попасть к тебе?» «Да, тут, конечно, было немного проблематично. Больше она не может пользоваться людьми Распутиных, а также их транспортом. На такси, не так безопасно, тем более что рядом с усадьбой расположились бандиты. Но выход все равно был. Я набрал Илью, озвучил ему задачу, и через полчаса Распутина ждала меня на КПП, в зале посещений. «Добрый вечер, шеф», — рыжий парень протянул руку. «Мне дожидаться Екатерину, или я свободен?» «Дожидаться», — я протянул руку в ответ, «потому что ее надо будет увезти обратно». «Принял», — спокойно ответил тот. «Я первым делом проверил биомагнитное поле девушки, убрал ростки чумного тока и протянул блокнот из личных, курсантских запасов. Значит, я дам тебе первые задания». Я не стал распинаться по поводу того, что она удивила меня своим вассалитетом. «Во-первых, тебе нужно связаться с Рубцовым Иваном». Она молча записывала все в блокнот. «Номер, я сам записал его. Структурируй все потребности гвардии. Подготовь по этому поводу таблицу, чтобы я планировал расходы». «Поняла, господин». «Во-вторых, тут я задумался, стоит ли ей давать это задание, но все равно продолжил. Тебе нужно заняться конкурсом по антивирусу». Судя по ее выражению лица и округленным глазам, она удивилась. «Поговори с Ильей и определи, где возникли проблемы с подачей заявки и нужна ли там твоя помощь. В частности, нужно решить последние проблемы с бюрократией». «Поняла, господин, я все решу». Она поклонилась, дождалась, пока я быстро переговорю с Ильей, и уже вместе с моим водителем отправилась обратно. Я же попросил Илью держать при себе Люси. Предупредил насчет бандитов и порекомендовал держать ухо востро. Парень, к слову, вел себя очень сдержанно, без шуток и глупостей, словно в один миг повзрослел. Тут дело, скорее всего, было в даме, которая у него, как я понял, появилась. Или, блин, надо будет как-нибудь с ним сесть да поговорить. Выйдя на улицу и направившись в сторону казарм, я наткнулся на лейтенанта Верескину, которая только что договорила с Хмурым Быковым. Повернувшись и сделав шаг в сторону, она чуть не врезалась в меня. Я вовремя отшагнул. «Так и снести с ног можно, госпожа лейтенант», — заулыбался я. «Добрый вечер, добрый вечер, Георгий», — улыбнулась виновата девушка. «Я вот как раз разговаривала с вашим взводным». «Да, я видел». И знаешь, она убрала улыбку с лица и спокойным тоном продолжила. «Хочу поздравить тебя, ты большой молодец». Я жестом указал на тропинку, мол, пойдем пройдемся, а она была и не против. «Я, если честно, знала давно, что ты все экзамены на отлично сдал, но все никак не могла с тобой встретиться да поздравить заранее». «Да и», — она замялась, — «Быков попросил тебя раньше времени не радовать, чтобы ты тут на уши всех не поднял». «Я и сам знал», — заверил ее я, — «что я все сдал отлично. Как сдал, так и знал, хех». «Хотя, на самом деле», — она опять замялась, — «я не стала вам говорить об этом, потому что вам это и не нужно было. Я была уверена в том, что вы и так все прекрасно знали. И как вы и сами сказали, я не ошиблась в этом. И знаете, Георгий, я надеюсь, у нас получится поохотиться вместе». «Конечно», — заулыбался я. «Почему бы и нет, госпожа лейтенант?» Тамара проводила меня до казармы и, как мне показалось, хотела еще что-то сказать, но тем не менее, этого не сделала. А в казарме тем временем начался небольшой треп. Митюшкин и остальная компания курсантов вернулась после занятий по физподготовке. Вернулись они уставшими. И все бы ничего, вот тебе, кровать есть, ложись да отдыхай, но у замполита, который пришел вслед за ними через полминуты, были другие планы. «А чего это вы расселись, а, курсанты?» Мужик недовольно пялился на нас. «Всего полтора часа физических занятий и все, стухли». «Никак нет», — послышался вялый ответ со всех сторон. «Ну вот тогда, все, на контроль выстрелов», — громогласно объявил тот. И, он посмотрел на меня и как-то ехидно улыбнулся. «Ты, курсант раскатный, тоже. Я все уже, отстрелялся как бы», — я развел ручки в разные стороны. «Завтра уже объявит». «Это будет завтра. Раз ты еще здесь, значит учишься и не выпустился. Так что, пошли». «Но я уже сдал практику. Меня что-то он начал немного бесить». «Так-то, раскатный», — озлобленно продолжил тот. «Споришь со старшим, твоя практика, которую ты якобы сдал, останется при тебе. А эта стрельба, так, ради интереса. Так что хватит сиськи мять, со всеми шагом марш». Ёрничать и гнуть свою палку дальше я не стал. «Ну, стрельба так стрельба, полежу чуть попозже». Замполит отвел нас в специальную клетку, как ее про себя прозвали курсанты. По факту, то было крытое поле для пейнтбола, с ровным полом, стенами и крышей. Хотя какое поле, арена, скорее, с кучей ящиков для укрытия. Всех курсантов разместили в разные точки, но в одной горизонтали, выдали наставление и настоятельно порекомендовали не халтурить. Значит так, замполит встал у дальней стены этой клетки. Запомните, те, кто будет тупо сидеть за ящиками, получит по шее. Он подошел к автоматическому пейнтбольному пулемету. Пулемет настроен на частый режим, так что будет очень интересно. А что такое частый режим? Спросил кто-то из курсантов. Высунешься, сразу краской в морду получишь. Тут же зазвучал ответ от другого соплеменника. Разговорчики, рявкнул замполит. Так, защитные доспехи надевать нельзя. Никакой дополнительной защиты типа касок, жилетов и прочего вы тоже не получите. Цель одна, дойти до финиша и не заляпаться краской. Ну а теперь, он нажал на кнопку, и самый любопытный курсант, который не прятался как все остальные за ящиком, а тупо стоял, получил очередь по всему телу. Вот и первый павший, расхохотался замполит, отходя к самой стене. В общем, все сидели на месте пару минут, стараясь лишний раз не высовываться. И пострадавших я насчитал уже в количестве 3 человек, которые как бы высунулись просто посмотреть. Но тут мне быстро надоело заниматься показушным выступлением ради садистского удовлетворения этого мужика. Я просто выключил автомат и подмигнул Митюшкину. Тот, разумеется, ничего не понял. Я первым не шел, а тупо ждал, когда появится смельчак. Ну и первым несостыковку в работе пулемета заметил Митюшкин, который, как и я, задолбался сидеть на одном месте. Он сначала высунул рукав, убрав оттуда руку, и когда понял, что эта хрень не стреляет, смело пошел в зону за пулеметом, и все остальные пошли за ним, чуть пригнувшись, и это очень не понравилось замполиту. Хех, я не понял, он заорал, когда мы выстроились у стены, почему пулемет не работает, а, он выставил небольшую каску перед пулеметом, и ничего ровным счетом не произошло. Вы что, его сломали? Разумеется, никто ничего не знал, и это ему очень не нравилось. Он кинул каску к ящику, но ровным счетом все было так, как было. Никто не стрелял, и все тупо переглядывались между собой. Но вот когда замполит вышел за каской, хе-хе-хе, автоматический режим пулемета неожиданно включился. И этого горделивого хрена с ног до головы обхреначило краской. Все курсанты были в глубокой степени офигевания, но никто не позволил себе смеха. Так, лишь улыбочки. И в конечном счете замполита пришлось отправить в медчасть для осмотра, ибо залило его знатно. Хотя он крепкий. Ну, подкрасилось лицо и подкрасилось. Никаких серьезных травм он не получил. Ну, если не считать гематомы во всю его садистскую рожу. Потрепало-то его знатно, загадочно произнес Митюшкин, обращаясь ко мне. Красавчик, Гошин. Не знаю, как ты это сделал, но по делам этому пердуну. А с чего ты взял, что это я? Сделал удивленное лицо. Да ты же по электронике мастер. Он заметил мое удивление и поджал губы. А, не ты? Ладно, ну, тогда повезло, что я могу сказать. Я промолчал на это высказывание. Вернувшись в казарму, я проверил, как обстояли дела у гвардейцев в зоне котлов. И остался доволен тем, как быстро работали Коля и Вова. Загнав в котлы 4 бригады по 8 человек, гвардейцы, а точнее, работяги под их руководством, уже заменили большую часть заборов, начали выставлять колючую проволоку, а также прокапывать траншеи под силовой кабель для подачи напряжения на забор.